Произвол. Дрея ввели в Лесху 30. На скамьях сидели геронты, на возвышении перед ними — эфоры. «Подойди сюда», — проговорил старший эфор, указав царевичу место, где он должен стоять. После этого он продолжил. «В то время, как ты с воинами осаждал Самос, мы здесь со старейшинами совещались о назначении царя взамен твоего умершего отца. Посылая тебя против Полиграта Самосского, мы рассчитывали, что ты возьмешь город сходу, и это позволило бы назвать тебя царем как победителя. Но этого не произошло. И мы решили, что нашим царем будет твой старший брат, Клеомен». Дрей вскинул голову. «Позволь мне сказать». «Говори». «Клеомен старше меня, но он сын Дариды, второй жены моего отца. Если вы считаете, что Клеомен достоин быть царем более, чем я, почему вы не послали на Самос его?» Эфоры переглянулись. «Вы молчите», — продолжал Дариэй. «Тогда я отвечу за вас, потому что вам известно, что Клеомен слабоумен, и ему нельзя доверять войско. Я вернулся лишь без двоих воинов. Будь он на моем месте, вряд ли бы уцелела и половина. Ведь нам Поликрат устроил засаду». «Решение принято, и обсуждать мы его не будем», — торжественно произнес эфор. «Можно и не обсуждать. Но напомню, что ты родственник Дариды, и еще до моего рождения был заинтересован в том, чтобы у Клеомена не было соперников. Мать рассказала мне, что как только стало известно, что она ожидает ребенка, ты и другие родственники Дариды подняли шум и стали говорить, что она обманщица и намерена выдать за своего чужого ребенка, которого тайно внесут в царские покои. Недаром отец потребовал свидетелей, которые бы могли удостоверить мое рождение. Вы кричали, что сами будете свидетелями, и когда моей матери пришло время родить, ты со многими другими уселся рядом с нею. Поэтому я никогда не признаю царем Клеомена и прошу вас дать мне в спутники настоящих спартанцев, чтобы я мог на чужбине прославить род Гераклидов, который по вашей вине здесь опозорит мой бедный брат».